Имя Александра Фадеева сравнительно недавно исчезло с фронтона Дома литераторов. Настолько велика была сила инерции этого писательского властелина, властно правившего в литературе в сталинские годы. Его настоящая фамилия — Булыга, видимо, казалась ему несозвучной с псевдонимами большевистских лидеров, и он выбрал себе более благозвучную — Фадеев. Случилось это после выхода в свет его романа «Разгром», имевшего немалый успех у читателей и благожелательно встреченного критикой. В центре его произведения был образ командира партизанского отряда Левинсона, подавляющего в себе слабости и обладающего несокрушимой силой воли. Ему противостоит другой командир, Мечик, раб своих слабостей, соединяющий в себе революционную фразеологию с мелкобуржуазной идеологией. Фадеев, как покажет жизнь, станет Левинсоном и Мечиком в одном лице. Родившись в городе Кимры, в фельдшерской семье, он провел детство в Южно-Уссурийском крае, где его отец владел земельным наделом. Учился во Владивостоке, в коммерческом училище, из восьмого класса которого ушел в революционное подполье. Участвовал в партизанском движении, затем воевал с Колчаком и далее, учась в Горной академии, был на партийной работе. Удачные опыты в литературе позволили ему стать большевистским руководителем писателей. Он возглавил Президиум Писательского союза, а затем стал его первым секретарем. Неуклонно стоял на страже интересов партии в борьбе с троцкистами и прочими уклонистами от линии партии, без колебаний визировал поступающие из НКВД ордера на аресты писателей. Малоизвестный в народе драматург Михаил Булгаков не вызывал у него особой неприязни. Ордер на его арест от Ягоды не приходил, и Фадеев отдал молодого писателя на растерзание его завистливым коллегам. В 1939 году Александра Фадеева наградили орденом Ленина, и он уже не боялся проявлять свои слабости. Он стал пить, увиваться за женщинами. Следует один запой, другой, одна любовница сменяла другую. Отрезвев, напрашивается на прием к Сталину. Жалуются ему на пьянство и другие пороки некоторых писателей. Сталин не сочувствует ему. Говорит, что у него нет других писателей. «Работайте, товарищ Фадеев, с теми, что есть». Пьянки продолжаются. В окружении подхалимов, которые докладывают ему, что вождь хорошо отозвался о пьесе Булгакова «Батум», хотя и запретил ее постановку, Фадеев решает поближе познакомиться с ее автором. Сегодня Сталин запретил, а завтра, тем более пьеса о его революционной юности. Один из подхалимов с ухмылкой говорит Фадееву, что, в общем-то, дни Булгакова сочтены, и у него весьма интересная и красивая жена. Стоит приударить за ней. У Фадеева с женой, актрисой МХАТа Ангелиной Степановой, жизнь сложилась не очень удачно. До Фадеева она была влюблена в драматурга Николая Эрдмана, даже ездила к нему в ссылку, чего Фадеев простить ей не мог и при каждом удобном случае изменял супруге. Позвонил Булгакову, чтобы навестить больного, но в последний момент ехать не решился. На разведку послал близкого ему писателя Константина Федина. О его приходе вспоминала Елена Сергеевна. Когда Миша уже был очень болен, и все понимали, что близок конец, стали приходить кое-кто из писателей, кто никогда не бывал. Так помню приход Федина. Это холодный человек, холодный, как собачий нос. Присел. Сел в кабинете около кровати Мишиной, в кресле. как будто по обязанности службы. Быстро ушел, разговор не клеился. Миша, видимо, насквозь все видел и понимал. После его ухода сказал: «Никогда больше не пускай его ко мне». Другое дело Пастернак. Вошел с открытым взглядом, легкий, искренний, сел верхом на стул и стал просто дружески разговаривать, всем своим существом говоря: «Все будет хорошо, Миша». Потом сказал: «А этого всегда пускай. Я буду рад». 15 февраля 1940 года, за месяц до смерти Булгакова, позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришел. Разговор вел на две темы – о романе и о поездке Миши на юг Италии для выздоровления. Сказал, что наведет все справки и позвонит, но не позвонил. После его прихода у Булгакова резко ухудшилось состояние. Углублен в свои мысли, смотрит на окружающих отчужденными глазами. Ему сейчас неприятен внешний, ставит многоточие Елена Сергеевна. Судя по всему, недостает слова «вид». Но чей? По всей вероятности, Фадеева. У него правильные черты лица, он внешне выглядит привлекательно, но злой характер, коварство выдают равнодушные жестокие глаза. Елена Сергеевна не уточняет имя неприятного Миши-посетителя. От него зависит выход книг мужа, а издать их – цель ее жизни. А Булгаков расстроен, видя, от какого человека зависит судьба его и других писателей. Самочувствие ухудшалось, и болезнь довершала свое черное дело. Осенью 1939 года Булгаков с женою вернулся из Ленинграда, и врачи немедленно уложили его в постель.